скутик день фешат. Нарис скутик день фешат. Ничуй не ти день брекат. Прягурата тен трупу кулк дем перат. Ну май блинже майка мя. Ну май блинже майка мя. Бетлеем колон жоу.